Они отъехали молча. Шелудяков был пытан и умер дней через пять. В тот же день майор Варнстедт, отряженный каром на Новомосковскую дорогу, встречен был сильным отрядом Пугачева и поспешно отступил, потеряв до 200 человек убитыми. Получив известие о взятии Чернышова, кар совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Он донес обо всем военной коллегии, самовольно отказался от начальства под предлогом болезни, дал несколько умных советов насчет образа действий против Пугачева и, оставив свое войско на попечение Фреймену, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица строгим указом повелела его исключить из службы. С того времени жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра. Императрица видела необходимость взять сильные меры против возрастающего зла. Она искала надежного военачальника в преемнике, бежавшему кару, и выбрала генерал-аншефа Бибикова. Александр Ильич Бибиков принадлежит к числу замечательнейших лиц екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми. В молодых еще летах он успел уже отличиться на поприще войны и гражданственности. Он служил с честью в Семилетнюю войну и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные припоручения были на него возлагаемы. В 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостью и благоразумную кротостью вскоре восстановил он порядок. В 1766 году, когда составлялась комиссия нового уложения, он председательствовал в Костроме на выборах. Сам был избран депутатом и потом назначен в предводители всего собрания. В 1771 году он назначен был на место генерал-поручика Веймарна, главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных. В эпоху, нами описываемую, находился он в Петербурге. Сдав недавно главное начальство над завоеванной Польшей генерал-поручику Романиусу, он готовился ехать в Турцию служить при графе Румянцеве. Бибиков был холодно принят императрицею, дотоле всегда к нему благосклонной. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него досадою, ибо усердный на деле и душою преданный государыне Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале с прежней ласковой улыбкой и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу Отечеству и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению. «Сарафан ли мой, дорогой сарафан? Везде ты, сарафан, пригождаешься, а не надо сарафан, и под лавкой лежишь». Он безотговорочно принял на себя многотрудную должность и 9 декабря отправился из Петербурга. Приехав в Москву, Бибиков нашел старую столицу в страхе и унынии. Жители, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали в ожидании нового бедствия. Множество дворян бежало в Москву из губерний, уже разоряемых Пугачевым или угрожаемых возмущением. Холопья, именно везенные, распускали по площадям вести о вольности и о истреблении господ. Многочисленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по улицам, с явным нетерпением ожидала Пугачева. Жители приняли Бибикова с восторгом, доказывавшим, в какой опасности полагали себя. Он оставил Москву, спеша оправдать ее надежды. Глава 4. Действия мятежников. Майор Заев. Взятие Ильинской крепости. Смерть Камешкова и Воронова. Состояние Оренбурга. Осада Яицкого городка. Сражение под Бердою. Бибиков в Казани. Екатерина II, помещица Казанская, мнение Европы, Вольтер.